Дорогие друзья, я вместе с вами хотел поговорить, это будет для всех у меня слово, и к глубоко верующим людям, и тем, которые к Богу приближаются. Место Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 8 стих, слова Иисуса Христа, где Он на горной проповеди говорил так: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Какое прекрасное слово! Я когда-то его наизусть выучил. И вы знаете, этот стих как вовремя меня предупреждал, меня останавливал, когда я пытался или хотел, или планировал сделать грех. Но я всегда помнил, что я потеряю блаженство, а это значит потеряю благословение. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И дай Господь, чтобы каждый мог сегодня понять, что без чистоты и святости я никогда не увижу Господа. Не только вечность, не только буду в вечности с Ним, я даже Его и не увижу. Так говорит Святое Писание. И нам приятно освобождаться от наших грехов. Об этом я чуть позже еще скажу. Как практически нам освободиться от греха? Как нам практически иметь чистое сердце? Какие принципы Бог оставил в Святом Слове Своем, чтобы мы имели чистое сердце? Хочу сказать, что чистоту все любят. В принципе, мы любим чистоту и заботимся о чистоте своей одежды, чтобы все было чистенько. О чистоте своего тела заботимся. Когда в дом заходишь, иногда вот смущаешься. Почему? Вот где-то не убрано, беспорядок, непорядок, где-то не совсем чисто и не совсем приятно бывает на душе, правда? А Господь хочет, чтобы мы сегодня посмотрели на свое сердце. Мы о всем заботимся, везде наводим порядок и хотим, чтобы было чисто. Но почему мы забываем о чистоте своего сердца? А вообще, что это такое? О каком состоянии сказал Господь наш Иисус Христос: «Блаженны чистые сердцем»? То ли сердце, которое бьется день и ночь? Наверное, не то, правильно? Господь хотел сказать о внутреннем состоянии человека. Это есть наш дух, который должен быть чистым перед Богом. И Дух Святой, соприкасаясь с нашим духом, Он хочет чистоту дать нашему сердцу, но при одном условии, если мы этого сами захотим, если сами это пожелаем. И поэтому Господь Духом Святым производит различную работу. Где-то в церкви, где-то кто-то в транспорте едет и встретил верующего человека, услышал о Боге и покаялся. А где-то еще какие-то моменты услышал или сам прочитал, и душа его к Богу потянулась. И вот есть выход из положения, чтобы грехи не мучили мою совесть. Нужно покаяться, чтобы иметь чистоту в своем сердце. Я так благодарен Господу, что Бог мне открыл этот путь, путь чистоты и святости, потому что действительно без этого я никак не могу войти в жизнь вечную. Как мы нуждаемся в этой чистоте? Посмотрите на этот безбожный, развращенный мир, куда, в какую сферу мы не окунемся. Везде неправда, зло, обман, коварство, лицемерие, различные страшные грехи, о которых я не хочу сегодня и говорить. Мир сегодня открыто проповедует о грехах, и он готов сегодня к уничтожению, как Содом и Гоморра. Но Господь сегодня посылает вот таких вот вестников Евангелия, чтобы предупредить об опасности и человеку предложить другой путь. Путь покаяния, чтобы иметь чистое сердце и чтобы душа не погибла, не захлебнулась в грехах. Поэтому Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти всех грешников. И тебя Он хочет спасти, дорогой друг. Если ты не имеешь чистое сердце перед лицом нашего Господа, обязательно позаботься об этом, чтобы покаяться тебе перед Господом. И не забудь это сделать. Да благословит вас в этом Господь. Я хочу привести один евангельский пример. Когда Иисус Христос был в храме, это записано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, Он мирно беседовал с окружающими Его людьми. Его очень желали слушать и с наслаждением слушали, потому что в его словах была мудрость, благодать и сила. И в это время врывается толпа, женщину влокут за собой, говорит: «Господи, ты посмотри на нее, эта женщина-грешница, она взята в прелюбодеяние, ее по закону Моисею должно побить камнями, что ты скажешь?» Но Христос имел, конечно, мудрость. Кто из вас без греха? Первый бросит на нее камень. И они, будучи обличаемы совестью, стали все один за другим уходить. Никого не осталось там, кроме этой женщины. Эта женщина тоже не посмела уйти. Хотя она должна уйти, ведь она тоже грешница. Ее совесть тоже судила. Но она приговорила себя к смерти. «Господи, неужели ты меня судишь? Неужели ты меня, Господи, побьешь камнями?» И вы знаете, она приговорила действительно себя к смерти. Но в душе там какое-то было сознание. «Может быть, Христос поймет меня. Может быть, Он меня не осудит. Может быть, Он меня оправдает». Точно так и случилось. Как бы Господь прочитал ее мысли. И Он задает вопрос: «Женщина, где твой обвинитель? Никто не осудил тебя?» «Да нет, Господи, и я не осуждаю тебя. Иди впредь, не греши». Какой наш добрый Христос! Я просто поражаюсь вот этим случаем, как Христос не упомянул ни одного греха, и даже этот грех, в котором она уличена была, Иисус Христос не осудил ее. «Я тебя не осуждаю». Хочу сказать, дорогие друзья, что вот эта женщина, если бы ее не привели вот туда, вот в этот храм к Иисусу Христу, чтобы совершить суд над ней, возможно, она никогда бы не покаялась. Она не пришла бы к Иисусу Христу с раскаянием в сердце своем. А вот Господь устраивает такие моменты. Это не случай, это Бог так захотел, чтобы душа не погибла, а чтобы поимела спасение. Христос протянул ей к ней руку милости, руку спасения. Какой чудный Господь наш Иисус Христос! Вот такого мы Христа и сегодня проповедуем. И сегодня Христос, Он здесь находится Духом Святым из Рима, и тебя не хочет осудить. Он хочет дать тебе жизнь вечную. Он хочет дать тебе чистое сердце, но при условии, если ты покаешься, это так необходимо. Я помню одного подросточка, это была девочка, которой всего лишь было 14 лет. Она очень серьезно заболела, ампутировали ей ногу. И вот видит она сон. Предстала она перед воротами вечности. И вот обрадовалась, вот наконец то место, то царство, о котором рассказывали родители, Царство Божие. А ей преградил ангел путь и сказал, что тебе нельзя. «Почему? Я же верующая. И у меня родители верующие, я в собрании хожу». «Дело в том, что на твоей одежде два маленьких пятнышка, а здесь все чистенько, тебе сюда нельзя, тебе необходимо возвратиться на землю. Поправи свое положение, тогда приходи, и я тебя приму». И вдруг она просыпается в ужасе, попросила: «Пожалуйста, позвоните, позовите моих родителей и служителей, чтобы быстрее приехали, я так больше не могу». Об этом сообщили, конечно, родителям, приехал служитель, и вот она рассказывает свои переживания, вот этот сон, который приснился. И она рассказала вот эти два маленьких пятнышка. И служитель говорит: «Я сам удивился, это два маленьких пятнышка, это были два маленьких греха». Хотя нет больших и маленьких грехов. У Бога есть грех, который разделяет нас с Ним. Но вот эти два маленьких пятнышка Господь указал как причину, чтобы не войти в жизнь вечную. И когда она исповедовалась, когда она покаялась, попросила прощения, и через несколько дней ушла вечно со словами: «Край чудесный, жди меня». Так прекрасно, да? Почему? Чистое сердце получило. И как бы мне хотелось, дорогие друзья, чтобы все могли себя проверить: «Господи, Боже, а у меня чистое сердце или нет? Или у меня грехов хоть отбавляй?» Или как один вышел человек на покаяние, говорит: «Господи, ты прости мои грехи, но мне кажется, меня и в ад не пустят, столько у меня много грехов». Да, вот так вот человек сам себя судил. Хорошо, если мы себя осуждаем и судим свои поступки, свою жизнь, и тогда Бог из любви своей, конечно, простит и даст нам жизнь вечную. Да поможет нам в этом Господь. Хочу напомнить место Писания, которое записано, Псалом 118, 9 стих. Псалом Давида. «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему». Вот чтобы сохранить сердце свое чистым, нужно больше читать Евангелие, Слово Господне, потому что в нем сила. И тогда Бог даст вам силы бороться со грехом, и вы будете победителями с Богом. А так дьявол будет поражать вас, и душа ваша будет оскверняться грехами, и вы все ниже и ниже будете падать, пока не погибнете. Вот поэтому Христос оставил свое чудное слово: покайтесь и веруйте в Евангелие. А покаяться нужно обязательно. Потому что покаяние, оно решает вопрос вечности. Покаяние – это как пропуск, который даст нам право войти в жизнь вечную. Но если я не покаюсь, я никогда не войду в жизнь вечную. Так сказал Иисус Христос. У многих людей ложное представление. Ну вот, поживу, ничего страшного, погрешу в свое удовольствие, умру, отпоет священник, отмолит, пропуск в Царство Божие выпишет, и вроде бы все хорошо будет. Не верь, это ложь, это неправда. Никто не сможет искупить душу брата своего. Поэтому мы ответственны сегодня за себя, за свое сердце, за свое хождение перед Господом. И если мы грешники, нам обязательно нужно покаяться. Каждому человеку Бог дает время, чтобы он успел покаяться. И сегодня для тебя это время Бог назначил, чтобы ты успел покаяться. Как нужно тебе быть очень внимательным. Господи, не для меня этот ли ты праздник, этот день, этот вечер устроил, чтобы и мне покаяться перед тобой. Да, это точно так. В этом можешь не сомневаться. И сегодня пусть больше Дух Святой скажет твоему сердцу и обличит твою совесть, что ты грешник, тебе нужно обязательно покаяться, чтобы иметь чистое сердце. Ты только смотри, не опоздай покаяться. Сделай это сегодня. Как практически Бог обратиться? Как? Покаяться, что нужно говорить? Вот одна женщина совсем недавно выходила на покаяние, довольно уже пожилая, ну, наверное, лет за 70, вышла, переживает, да вот я хочу, но не знаю, что Бог говорит, как покаяться, да вы всю жизнь прожили, а какой вы пример дали детям, а внукам своим? Каким путем они пойдут, если вы не умели покаяться вовремя перед Богом? Но, слава Богу, она успела к Господу обратиться. Хочу сказать и для вас, Господь дает такую возможность, чтобы Богу сказать: самое дорогое, Господи, прости меня за все мои грехи, да поможет нам в этом Господь. Я расскажу один вам случай. В прошлом был такой служитель Михаил Иванович Хорев, многие верующие его знают. Это служитель Божий, который жизнь свою посвятил Господу. Он немало лет отсидел в узах за Слово Божие, за верность Богу, за то, что он воспитывал детей в христианском духе. За это он очень много лет отсидел в тюрьме. И вот однажды он посетил одну общинку. У него было так вот на сердце предложить всем подросткам от 12 до 15 лет, кто хочет, поиметь беседу. «Я, — говорит, — буду с вами беседовать. У нас это назовем, будет очищение и освящение. И давайте так мы договоримся. Дорогие подросточки, — говорит он, — в этот день, то есть завтра, никто не должен кушать и пить. Это будет пост. Возможно, это для вас будет впервые. И когда вы будете поститься, вы должны молиться, вы должны все вспомнить в своей жизни, что было на вашей совести. Может быть, кому-то придется первый раз помолиться Богу, но нужно обязательно это сделать, чтобы приблизиться к Господу. Бог желает чистоту вашего сердца видеть. И вы знаете, на следующий день действительно собралось человек 25. Все так вот дружненько собрались. Он говорил им слово свое, вместе молились, а потом он с каждым беседовал. И вот заходит одна девочка, ей было лет 12, в руках у нее какой-то листочек был. И мелким почерком что-то вот много-много было написано. Он спрашивает: «Деточка, а что это у тебя?» «Ну, чтобы не забыть, я вот решила написать все на этом листочке, то, что я делала нехорошее перед Господом, чем я грешила». И с таким трепетом, с таким переживанием она один поступок за другим рассказывает, с таким вот волнением, глубоким переживанием. Ну и, в общем-то, этот листочек то перевернет, то в другую, в одну, в другую сторону. И, в общем-то, ну, казалось бы, все рассказала. Он ей задает вопрос: скажи, пожалуйста, деточка, ну, а почему ты вот листочек свой переворачивала то на одну сторону, то на другую сторону? Да вы знаете, у меня такое волнение, я боялась все грехи вот как-то вслух прочитать. Почему? А потому что, ну вот, как-то мне страшно становилось, и я решила с пятого на десятый, с десятого на третий, с третий на шестой, в общем-то, как-то вот, чтобы как-то легче мне стало. Ну и, в общем-то, я все-все рассказала. Ну хорошо, деточка, ты все мне рассказала? Ну да, ну давай вместе помолимся. Помолились, такая радостная. Но он говорит: теперь давай вот этот листочек, который ты имеешь. Она дала ему в руки, он взял, порвал ее на мелкие клочья и сказал: вот это возьмешь и выбросишь, это тебе больше не пригодится. То, что ты сейчас рассказала и о чем мы с тобой молились Богу, Бог все простил, дал тебе чистое сердце, ты смотри, постарайся больше не грешить. Но мне есть к тебе один вопросик. Скажи, деточка, а была ли у тебя такая мысль, чтобы вот не написать в этом листочке хоть один какой-то грех, но чтобы никто его не узнал и даже и не подумал? И вы знаете, она так вот: откуда вы это узнали? Кто вам такое сказал? Почему вы такое говорите? Нет, она не с недовольством говорила. Она говорила это с сожалением, с переживанием. Вы знаете, она горько заплакала. И она так сказала: да, у меня есть, и действительно есть один вот маленький грех, но я никак не могу открыть, потому что мне совестно, мне так стыдно, и я не знаю, что мне делать. И я долго в этом мучилась, терзалась, кому же это открыть? И вот Господь такое чудо послал, когда они вместе помолились, и она, как вы знаете, как бабочка вспорхнула, такая радостная: слава Господу, Господь услышал мою просьбу и все мне простил. Да, Господь дает чистое сердце. Может быть, и ты, дорогой друг, все исповедовал, во всем покаялся, но что-то, может быть, одно, что тебя держит. Вот это одно может и попрепятствовать тебе войти в жизнь вечную. Поэтому, дорогой друг, если ты не получил свободы грехов, если ты не имеешь доброй совести, чистой совести, если ты не имеешь чистое сердце, как сказал Христос, ты в Царство Божие никогда не войдешь. Поэтому сегодня покайся, примирись с Богом и будешь спасен. Да благословит тебя в этом Господь.